Правда, несмотря на свой слегка запятый десяток лет возраст, мужчина в глубине своей души по-прежнему оставался юным и любознательным мальчишкой. А потому у него имелась весьма обширная коллекция самых разных интересных разностей, начиная от небольшой фигурки имперского гвардейца и заканчивая точной копией титана класса император. Но все это так, мелочи. Самый пик его коллекции это были фигурки всех примархов, что он смог купить на тех или иных мирах, что он успел посетить за всю свою немаленькую жизнь. А во главе этого была до безумия редкая фигурка императора, причем сделанная максимально подробно из кучи всевозможных деталей типа развивающихся на ветру волос и грязи на кончиках плаща. Правда, все это были лишь копии, а оригиналы давным-давно утеряны, и где они сейчас находятся, никто не знает. Но за любую из них можно получить либо просто гору денег, либо заряд плазмы в лоб. Да и потом неизвестно также, кто именно их сделал, даже несмотря на то, что они были подписаны двумя большими буквами А и В, хотя, если верить слухам, три таких фигурки есть у одного из лордов Тиры. Вот только у кого именно, и что именно это за фигурки, не знает никто. Кроме разве что самих лордов Тиры и Адептус Механикус. Причем даже если служителям амнисии и известен истинный творец данных фигурок, то они гарантированно ничего не скажут. Ну и уж совсем секретным желанием Джерома можно было назвать то, что он мечтал хотя бы одним глазком увидеть живого примарха. Причем не так, как в стазисе, в котором находится примарх Роббл Джеллиман, а именно того, кто ходит среди простых смертных и ведет их в лучшее и светлое будущее. Эта мечта у него поселилась с того самого момента, как он узнал про их существование, а особенно оно укрепилось тогда, когда он смог совершить паломничество на Маккрак, родной мир примарха Джеллимана. И вот сегодня он, похоже, сможет воплотить свою мечту в жизнь, ведь канонисса Анна Фрея сказала, что смогла увидеть и поговорить мало того, что с одним из примархов, так еще и с самим богом-императором. Правда, вместе с капитаном Эриком Мирьямом, но не суть. Главное то, что если все это окажется правдой, то дальше разум Джерома просто отказывался верить, уступив место слезам счастья и искренней благодарности Богу-императору за то, что он не оставляет своих верных слуг, особенно в столь мрачные и воистину ужасающие времена. Добро пожаловать, мои дорогие гости. Позвольте представиться. Меня зовут Александр Верунский, и я являюсь правителем данного королевства, на котором вы и ваш корабль случайно оказались. Казалось, что голос примарха завораживал, проникал в самую глубь твоей души и разума, сжигая на своем пути все, и оставляя лишь любовь и доброту, которые сквозили в словах этого воистину полубога. И вот, не выдержав давления величия примарха, на землю опустился первый боец, а за ним еще один и еще. И так в конечном итоге опустилась вся колонна, все десятки тысяч солдат и офицеров, а также священники экклезиархии, над которыми Джером был поставлен управлять, и, конечно же, сестры битвы. Девы, которым Бог-император позволил поговорить с собой и своим сыном в числе первых, отчего в душе многих от понимания этого возникло чувство зависти, ведь подобная честь является не просто редкой, а запредельно редкой. А многим поколениям людей даже этого кусочка милости императора не выпадает за всю их жизнь, что было очень и очень печально. К сожалению, у меня не так много времени на то, чтобы объяснить вам всем, что здесь вообще происходит. Поэтому давайте поступим так. Пусть офицеры пойдут со мной в штаб, и я лично вам там все расскажу и объясню. А мои сыны, рука примарха опустилась на плечо одного из терминаторов, сжав ее чуть сильнее обычного, тем временем распределят солдат и матросов по их новому месту жительства. Временному, конечно же. Миш, займешься этим, хорошо? Конечно, господин, как вам будет угодно. Ну вот и славно. Чуть улыбнувшись, примарх принялся осматривать собравшуюся перед ним огромную толпу до тех пор, пока его взгляд не остановился на самом Джероме. «Анна, Эрик, пройдемте. Нам есть что обсудить, пока император еще не прибыл». К сожалению, отправиться вместе с офицерами ему не удалось. Астартес развернули священников и механикус в совершенно другую сторону, отправив их всех в отдельно расположенные домики. И всем без исключения показалось, что ангелы смерти бога-императора относились к ним как-то, сдержанно что ли, словно им хочется взяться за свои мечи и разрубить всех тех, за кем им было поручено присматривать. Но, видимо, приказ примарха сдерживал их от рукоприкладства, хотя почему они к ним так относятся, никто так и не понял. А спросить боялись, Поэтому все, что им оставалось делать, это просто дождаться, пока примарх, возможно, не решится поговорить с ними уже самостоятельно. О чем Джером втайне мечтал, а именно оказаться в самых первых рядах и внимать словам этого воистину полубога. Правда, так уж получилось, что вместо спокойного отдыха им всем пришлось сражаться за свою жизнь со всей яростью и остервенением, что им были доступны, ибо на данную планету, где они все находились, было совершенно массированное вторжение некой ксенорасы. Расы, что просто до боли напоминало смертоносных тварей под названием тираниды. Но ко всеобщему облегчению ими не являющимися, что вселило серьезную такую надежду на победу. Особенно когда на их стороне был сам примарх и тысячи его астартес. Не говоря уже о невестах императора, готовых умереть все до последнего, но не сломиться и не дать противнику пойти дальше. Да и потом сам Джером был готов отдать душу свою за верных сынов и дочерей императора, а если ему для этого придется взяться за меч и болт-пистолет, то так уж и быть. Он готов пойти на эту жертву, как и все здесь присутствующие солдаты, что были готовы встать под командование самого сына бога императора, и сразиться с теми, кто посмел вторгнуться на этот мир и уничтожить их огнем своих пушек и несравнимой ярости, что была направлена на врагов человечества, которые жаждут только одного – полного и безоговорочного истребления всего человечества со всей доступной им жестокостью. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 27. Фангорн. Незадолго до вторжения жуков. Эх, как же меня уже запарили взгляды этих фанатиков. Взгляды полные обожания и воистину собачьей преданности, направленные буквально отовсюду, куда бы я ни шел. Это, конечно же, не смертельно, но просто неприятно. Я даже и не знаю, как это можно объяснить. Просто как зуд во всем теле. Примерно так. Благо, что со мной постоянно путешествовали как минимум два терминатора из моей личной стражи, готовые испепелить огнем из своих пушек буквально любого, кто рискнет приблизиться ко мне слишком близко. И стоит сказать, что это работало, ведь один лишь вид этих бронированных гигантов, облаченных в одни из самых прочных и лучших доспехов, что только есть в арсенале человечества, внушал серьезный такой ужас. К тому же весьма усилены тем, что у каждого из моих стражников было самое лучшее, а следовательно и самое мощное, оружие во всем легионе. Но тем не менее желание прикоснуться ко мне хотя бы кончиком пальцев у окружающих меня пришельцев было настолько велико, что если бы не описанная только что причина, то быть бы мне облепленным со всех сторон кучкой обезумевших фанатиков. Да не простых, а религиозных, готовых себе буквально лоб разбить, но выражать свое мне почтение в многочисленных поклонах, что, учитывая мою любовь к подобного рода персонам, является отнюдь не очень хорошим решением. Для последних, разумеется, ибо меня однажды может попросту переклинить и я начну крушить. Ну или если говорить по-нормальному, то мне не очень нравилось внимание солдат и офицеров, вкупе с еще более неадекватным и разнообразным цирком, что вынужденно гостили на моей территории в ожидании прибытия императора. И если бы не его приказ, то я давно бы уже мог смотаться на Верун заниматься своими делами. Но нет, Вместо отдыха и выполнения своих прямых обязанностей я вынужден торчать вместе с ними на данной планете хрен его знает сколько времени. Благо, что пока не прибыл большой папочка, я могу заняться тем, что иногда помогает мне расслабляться больше всего. А именно сначала попытаться вымотать себя до состояния плохо переваренного овоща, причем как всегда неудачно, а потом пойти в баню, чтобы уже после всего этого отправиться к месту отдыха и тупо вырубиться. Спать то всем хочется, включая даже примархов. Только вот на этот раз меня не стали отпускать одного, а составили компанию. Прямо в баню. Но не абы кто, а моя эльдарская жена-красавица, что прибыла ко мне в гости вместе со своими сестрами для того, чтобы обсудить некий очень интересный и важный вопрос, чем просто до белого коления разозлила всех тех гостей из будущего, что невольно стали свидетелями прибытия столь необычных гостей, которые едва не начали было оскорблять новоприбывших, но быстро осекшихся, стоило мне только зыркнуть на них довольно-таки недовольным взглядом. Правда, стоит лучше всего отметить то, ради чего собственно и прибыла Эльдира вместе со своими сестрами, без охраны и на одном единственном корабле, чем невольно навлекла на меня не очень хорошие предчувствия, кои правда очень сильно не оправдались, ибо причина прибытия столь красивых и всегда желанных гостей была одновременно проста, и одновременно очень сложна, если так, конечно, можно выразиться. А именно то, что Эриния и Миления решили попросить меня о помощи в одном очень деликатном и слегка смущающем вопросе. Эльдира, некоторое время назад, корабль «Мир», то есть, если я правильно вас поняла, то вы хотите одолжить моего мужа в свое пользование только для того, чтобы суметь забеременеть и самим стать матерями. Я ничего не упустила. Я, конечно, понимаю, как это звучит со стороны, сестра, но и ты пойми нас. Ты смогла стать матерью сразу двум прекрасным малышам. Заимела хорошего и доброго мужа, который любит тебя и старается беречь, заговорила средняя сестра. Я так больше не могу, я тоже хочу почувствовать чувство материнства и ощутить крепкое мужское плечо, на которое можно опереться в любой момент, или укрыться за своим мужем ото всех угроз. Эльдира, я устала быть сильной и всесокрушающей, мне просто хочется наконец-то побыть женщиной, слабой и беззащитной, а также любящей женой и матерью. А чем же тебя не устраивают наши мужчины? Они, если быть краткой, то они, ну скажем так, они не устраивают меня по многим факторам и причинам. А вот Александр — это самое то. Он красав, силен, умен, горячий, очень сексуален. Сказав эти слова, Миления чуть было не облизнулась, и даже немного потекла, но незаметно, ибо она уже очень и очень давно мечтает о том, чтобы Александр возлег с ней в постель и помог ей стать той, кем она желает стать уже очень и очень давно, а именно женой и счастливой матерью. Правда, тот факт, что он уже обручен с ее сестрой, несколько сдерживало Эринью и собственно саму Миллению, а потому только после того, как поиски партнера не увенчались успехом, точнее девушки остались ими полностью недовольны, они и пошли к Эльдире за помощью. Тем более, судя по тому, как быстро она забеременела, помощь Александра в этом вопросе будет явно не лишней. Ну и к тому же, чисто как мужчина, он привлекает женщин Эльдар гораздо больше, чем мужчины их рода. По большей части, конечно же, хотя есть и исключения. И вы обе действительно верите в то, что я вот так просто возьму и отдам вам своего мужа словно какую-то игрушку. Так что ли? Нет, ну почему же? Мы не собираемся с ним играться, просто мы хотим. Я уже поняла, чего вы хотите, и как женщина не хочу им с вами делиться. Но не успели сестры огорчиться, как Эльдира добавила. Но как сестра я вас очень сильно люблю, и искренне желаю вам только и исключительно добра и счастья. Да и понять я вас тоже могу, ибо иметь возможность слышать слово «мама» для меня — это, эх, просто нечто невообразимое счастье и удовольствие. Так это значит что? Это значит, что если вот эта монетка упадет вот этой вот стороной, девушка показала сестрам монетку Верунского королевства со скаленной в грозном рыке мордой медведя, то я лично схожу к Александру и предложу ему, чтобы он помог вам в решении вашего проблемы. А вот если этой, изящные пальчики девушки перевернули всю ту же монетку другой стороной, где была изображена цифра 10, то либо вы сами к нему пойдете, либо можете забыть о том, чтобы даже думать о том, как залезть к моему мужу в постель. Вам все понятно, М. Более чем. Не очень довольная таким раскладом ответила одна из сестр, но тем не менее согласно кивнула. А А теперь давай подбрасывай, не томи. Ну хорошо. Глубоко вздохнув и также глубоко выдохнув, девушка подбрасывает монетку вверх, которая, подлетев вверх, замирает там буквально на полсекунды и только после этого захлапывает ее точным захватом своих изящных ручек, в центре которых и оказалась упавшая с определенной стороны драгоценная кругляшка. Ну, что там? Посмотрев на своих сестер, что замерли в напряженном ожидании, девушка раскрывает ладони и видит то, что повергло ее в шок. Ровно как и постепенно начинающих победно улыбаться девушек, которые таки получили то, чего они хотели заполучить после столь долгих и нудных поисков. Спустя некоторое время. Фангорн. Мини-баня. Хорошо, откинувшись на деревянное внутреннее покрытие стен моей личной баньки, я пытался расслабиться так, насколько это вообще возможно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Благо, что всегда есть возможность выпустить пар таким вот образом, помогает телу и духу. По крайней мере, меня все более чем устраивает, а вот если бы сюда еще и Эльдиру добавить, то все вообще сказка становится. Жаль, правда, что это все не может продлиться долго, но зато пока есть такая возможность, я ее упускать не собираюсь. А чтобы уж совсем все было супер, то парочка терминаторов на входе послужат отличной стражей, пропускать которая должна только тех немногих лиц, которых я заранее им указал. Таких как, например, все мои дети, без исключения, Эльдира и, собственно, сам император. Ну или если наступит нечто такое, типа вторжения каких-нибудь психов типа жуков или орков, то можно и им самим зайти. Но только в этом случае, и никак иначе. Плеснув воды на камни, я погрузил помещение в еще большее количество пара, в результате чего я практически полностью растаял и растекся по мощному дубовому пологу. Специальной деревянной полускамейки-полукушетки, то есть, вполне себе достаточно прочным и толстым, чтобы выдержать мой немаленький такой вес. Ну а учитывая, что моя банька модульная, а значит довольно быстро возводимая, внутри нее можно было возвести еще несколько лежбищ. Того, что вскоре окажется очень даже кстати. Ведь как оказалось, ко мне решили зайти сразу три прекрасных особы эльдарского производства. Господин, тут к вам хотят зайти эльдарская видящая Эльдира и ее две сестры, Эриния и Миления. Голос с одного из терминаторов раздался из так называемого предбанника, заставив меня недовольно скривиться, дабы тут же приятно улыбнуться, ибо таким гостям я всегда рад, особенно своей жене, которая так и не познала красоту и силу настоящей бани, чего я в самом ближайшем будущем надеюсь исправить. Нам их впускать? Разумеется, впускать, раз они пришли, то значит это что-то очень важное. Сойдя с полога, я по-быстрому накинул на пояс достаточно большое полотенце, дабы прикрыть свои причиндалы, ведь передо мной будут находиться сразу три красивых дамы, и вышел в предбанник, где меня уже ждали. Смотря большущими от удивления глазами на мой голый и мокрый торс, что, учитывая мою великолепную физическую форму, было просто горячо, о чем более чем прекрасно говорили увеличившиеся зрачки, участившееся дыхание с гораздо большей, чем необходимо, амплитудой поднимающейся и опускающейся груди с таким же сердцебиением, ну и чуть сильнее сжавшиеся кулачки, что меня хоть и насторожило, но не напугало. Я ведь как ни крути примарх, а мы твари довольно-таки живучие, дико сильные и быстрые, особенно в закрытых пространствах, что делает нас запредельно опасными противниками. А уж если добавить сюда и то, что я являюсь не слабым таким псайкером, целиком и полностью овладевшим своим даром, то, в общем, если эти трое, ну иди даже двое, решат на меня напасть, то им не поздравится. Алекс, ты уж прости, что мы пришли так неожиданно. Я хотела тебя предупредить, но эти две оторвы меня отговорили. Прости. Эльдира попыталась было извиниться за столь поспешные себя и своих сестер действия, но я ее остановил. Эльдира, в этом нет ни твоей, ни их вины. Вы можете приходить и уходить тогда, когда вам только вздумается. Итак, я решил не тянуть резину и сразу перейти к сути разговора. Могу ли я поинтересоваться причиной вашего ко мне прибытия? Тем более в столь горячее место. Понимаешь, тут такое дело, я... Ой, да чего вы телитесь? Не выдержала младшая из сестер, встав с места и, прислонив свою винтовку к стенке, стала постепенно раздеваться, снимая один элемент брони за другим, после чего перешла на одежду и в конечном итоге осталась полностью голой, даже без трусиков, чем вызвала весьма соответствующую реакцию моего организма. причем вполне себе естественную для мужского организма, когда тот видит перед собой голую и очень сексуальную женщину. А уж если их три штуки разом, причем одна сексуальнее другой, и все три смотрят на тебя голодным до секса взглядом, то, эх, тут надо быть воистину если и не богом, да как минимум полубогом, коим я по сути своей и являюсь, а потому, еле сдерживая себя от того, чтобы не наброситься на сестер и прямо там, на полу, их не, КХМ, отыметь, я таки смог вытащить из себя всего один единственный вопрос. Эльдира, это ведь твои сестры, ты точно этого хочешь? Ну скажем так, я очень люблю их, и для них мне ничего не жалко, тем более поделиться самым дорогим, после моих детей конечно же, что только есть в моей жизни, а именно возможностью разделить ложе с моим мужем, и уж лучше пусть это будут они, чем кто-то другой, тем более, любимый, забравшись на меня и буквально оседлав, сев своим сокровенным местом прямо на Александра-младшего, полностью голая Эльдира поцеловала меня в губы, ты очень хороший человек, и станешь отличным отцом для их детей, а теперь будьте так любезны подарить мне радость близости, мой муж, эй, сестренка. «А как же мы?» Обидевшись, Эринья обняла свою старшую сестру со спины, уперевшись той в спину своей грудью четвертого размера со вставшими сосочками. «Ты же обещала поделиться, разве нет?» «Обещала, и обязательно поделюсь, но на правах, сев своей киской на Александра-младшего до упора, чем вызвала максимально эротичный стон удовольствия и наслаждения, Эльдира победно ухмыльнулся, первой и старшей жены я всегда буду вкушать данный плод в числе самых первых. И никак иначе. Вам все ясно. Ну, ты всегда была жадной, сестренка. Мы, уверяю тебя, то удовольствие, что ты получишь от того, что возляжешь с моим мужем, начав волнообразно и скачками двигаться на члене своего мужа. Эльдира между возбуждающими стонами и вздохами сумела из себя буквально выдавить еще буквально несколько слов, после чего окончательно потерялась для этого мира, послужит тебе достойной наградой за воздержание. Уверяю тебя. Ловлю на слове, сестренка. Усевшись поудобнее в довольно-таки крупное и весьма мягкое кресло, Эринья и Миления стали с удовольствием и неприкрытым наслаждением смотреть за тем, как Эльдира и ее муж занимаются любовью. Правда, младшенькой из сестер повезло не меньше, чем старшей, ибо увидев, что они скучают, Александр подозвал ее к себе. И стоило ей только подойти, как она оказалась тут же схвачена мощной хваткой, после чего оказалась в максимально смущающей позе, сама не поняв, как это вообще произошло. Ну а когда Александр начал доставлять ей величайшее удовольствие, отчего она что есть сил попыталась вдавить его голову в свою девочку для достижения наибольшего наслаждения, то, в общем, сразу две из трех сестер начали получать то, чего они так давно желали. За исключением средней сестры, но к счастью она была невероятно терпеливой, и как показали дальнейшие события не зря, ибо пусть она и осталась одна в сознании и добром здравии, но Александр смог доказать ей, что он до сих пор полон сил, энергии и желания. Причем все это было направлено на нее одну, отчего Миления оказалась полностью удовлетворена по всем параметрам на максимум. Спустя некоторое время, орбита планеты, флот охраны. Когда пришел приказ от самого Верховного Короля прислать к планете парочку свободных от боевых дежурств и патрульных задач кораблей, главный центральный военный штаб немедленно приступил к тому, чтобы найти необходимое количество требуемых боевых единиц космического судоходства и сопровождающей их техники типа истребителей и бомбардировщиков. Ведь если верить словам повелителя, а не верить им смысла попросту не было, то возникла одна очень неприятная ситуация – что в срочном порядке требует дополнительных сил армии и флота для обеспечения безопасности гражданского населения планеты под названием Фангорн. А учитывая репутацию короля в среде как простого населения, так и среди военных и прочих умов Верунского королевства, то помимо местных вооруженных сил прибыло и несколько тысяч, а именно около 10, Астартес, с полным боевым укомплектованием техникой и вооружением для обеспечения полной безопасности как их отца и повелителя одновременно, так и его подданных, засчитать которых теперь была обязанность и самих Астартес, кои с радостью принялись за исполнение приказа самого примарха, ибо лучше пустить себе болт в башку, чем ослушаться воли своего отца. Таково было мнение всех без исключения Астартес 11-го легиона, да и среди простых солдат Империума, что были прикреплены к силам примарха, тоже царили подобные мысли и идеи. с которым сам Александр уже ничего по сути сделать не мог, хотя на первых порах и пытался. Но как показали дальнейшие события, зря. Ведь все как было, так и осталось. Но все это не особо важно, так как когда флот все-таки прибыл и начал выстраиваться в боевые, ну или защитные построения, то буквально через 6,5 часов в систему вторглись старые знакомые местного контингента военных, а именно раса под названием «Жуки», которая, видимо, учла свои постоянные предыдущие провалы по завоеванию данных территорий и решила как следует подготовиться к вторжению по полной программе, а именно, почти 5 десятков кораблей, сотни органических аналогов истребителей и бомбардировщиков, специально выведенные жуки с пушкой, встроенной в тело и плюющейся раскаленной плазмой. Нездоровенный жук с воистину гигантской задницей, способный выстреливать из себя мощные пучки плазмы, конечно, но способный навести неслабого такого шороху при грамотном руководстве. Для чувака всей этой орде и было прикомандировано аж сразу 3 жука под названием «Жук-мозг», в задачу которых и входило руководить многосотысячной армией вторжения на миры людей. Конечно, там были и полчища совсем уж дикого разнообразия, но в основном присутствовали, конечно же, классические жуки-воины, что имели по 2 мощных клюва жвала, так и жуки-летуны, и много, много чего еще, включая даже 3 королев, с полным штатом вооруженной по последнему жучиному писку военной моды охраной, в задачу которых входил всего один единственный пункт – размножаться сразу же, как только она окажется на поверхности, пока вся остальная хитиновая братья разбирается с жалкими двуногими. Вот только тот факт, что их гораздо меньше, чем армия вторженцев, вообще ничего не меняет, ибо люди оказались просто хитрее и сильнее. А потому битва хоть и предстоит очень жаркой, но тем не менее победа все равно будет за тем, кто окажется сильнее и проворнее, чем свой оппонент. Фангорн. Поверхность планеты. Александр. Незадолго до вторжения, едва закончив долбить Эльдиру и Эринью в их киски и попки, как я тут же принялся вдалбливать Миллению в полог, предварительно положив на него ее пышной грудью, и тут же, без прелюдий и лишних разговоров, начал жестко разрабатывать ее нижнюю дырочку, слушая крики, полные наслаждения и одновременно счастья, ибо пока 2 ее сестры валялись без сознания в предбаннике голыми, под укрывших их одеялами, средняя сестра вовсю отрывалась с тем, кого она уже так давно желала. И вот, наконец дорвавшись до своей вожделенной цели, она изо всех своих сил пыталась наверстать упущенное и просто получить хоть немного настоящего удовольствия. С чем Александр справляется просто превосходно, отчего Миллиния стонала и кричала все эротичнее и пошлее с каждым проникающим в нее жестким толчком Александра. И это было хорошо. Очень и очень хорошо. Вот только так уж получилось, что хорошо провести время нам всем вместе не дал один очень интересный, но тем не менее довольно неприятный факт, а именно очередное, мать его, вторжение ксенорасы под названием «Жуки», коих на этот раз было не просто много, а конкретно так до, ну скажем так, гораздо больше, чем нас. Это если выражаться нормальным языком, а не используя один лишь мат, которым заговорила большая часть наших временных гостей, стоило им только увидеть наших новых пассажиров. А потому, к нашему с сестрами несчастью, нам пришлось временно расстаться и отправиться каждой своей дорогой. Я бить тапком насекомых, а девочки обратно к себе домой, в безопасность. Вот только я не учел их решительность мне помочь, кое, кстати, выразилось в топ, что Эринья мигом отправилась к своим подругам Рейнджерам, а Миллиния, ну скажем так, она тоже не осталась в стороне, призвав своих друзей. Тем более все 3 сестры испытывали легкую неприязнь по отношению к подобного рода тварям, а потому, когда пришло время, они с удовольствием стали их изничтожать, сжигать и рассекая их просто пачками, при поддержке Астартес, местных вооруженных сил обороны и, конечно же, гостей из будущего. Пусть и издали, и в редких случаях в рукопашной, но все же участвовали. Зато вот я отправил гонца в столицу всего за одним единственным предметом, а именно за моей новой, и гораздо более улучшенной, чем прежде, броней. Той самой, что являла собой просто вершину мастерства моих лучших инженеров и оружейников. А отправился за ними один из моих терминаторов, который посчитал чуть ли не честью принести своему господину и отцу то, что он требует. Ну а пока вся эта толпа разбежалась в разные стороны, мы, те, кто остались на этой планете, должны были продержаться до прибытия подкрепления. А то мы, конечно, сильны, но когда нас будет больше, то так будет гораздо поспокойнее. «Ну что, парни, готовы к хорошей драке?» «Да, сэр». «Так точно, сэр». Хором мне ответили сотни глоток, хозяева которых были готовы со мной хоть в сам ад спуститься. Главное биться рядом плечом к плечу. «Отлично, в таком случае будьте готовы показать этим тварям все свое гостеприимство. К бою!» Подняв свое оружие ввысь, я издал боевой клич, и вскоре тысячи солдат принялись рассредоточиваться строго по тем местам, коим указали мои командиры. Особенно это касалось наших гостей, кои были готовы хоть прямо сейчас броситься в бой и умереть все до последнего. Посчитав это честью сражаться под моим крылом, а точнее под руководством моих Астартес, коим я доверил руководить всеми этими десятками тысяч гвардейцев и сестер битвы, которым мне пришлось лично приказать остаться на месте и защищать эту область, так как они накрепко втемяшили себе в голову то, что приказывать им имею право только и исключительно я. Вот так. Естественно, что помимо всей этой толпы солдат, что была закована в первоклассную броню, а именно просто в тряпки с бронежилетами, у нас имелись и довольно-таки много единиц боевой техники. Например, два ранее упомянутых Бейнблейда, что были максимально из возможных вариантов улучшены в техническом и прочем смыслах. Плюс тут имелся необходимый штат более мелкой техники типа аналога часового, только круче и лучше буквально во всем, чем только можно и нельзя, включая даже энергетические щиты, коих у его имперского аналога попросту не существует, отчего и живучесть у них была так себе, в чем вскоре гвардейцы и убедились на личном опыте, когда артиллерия жуков накрыла своими плазменными снарядами несколько отрядов этих юрких шагоходов. Правда, все это продлилось ровно до тех пор, пока в бой не вступили отряды Астартес вместе со своим примархом, внося хаос и разруху в отряды жученных войск. Чуть ранее, незадолго до вторжения, «Благодарю тебя, Бог Император, за оказанную тобой нам милость», сложив руки Аквиллой, тихо, но горячо молился своему повелителю, искренне радуясь тому, что его мечта наконец-то воплотилась в жизнь, отчего на глазах мужчины невольно выступили капельки слез радости и одновременно благодарности. «Благодарю и славлю, ибо милость твоя и благодать не имеют границ, как и мудрость, коей ты направляешь рабов своих так, как считаешь нужным». Поклонившись до земли, мужчина продолжил истово молиться благодаря своего повелителя за всю оказанную ему когда-либо милость. Милость, которая помогает держаться против всех тех ужасов галактики, которая обильно посылает против человечества раз за разом. Милость, с помощью которой человечество приобрело небывалую ранее защиту и мощь, которую до ужаса боятся все враги рода людского, а именно обитатели царства кошмаров и всевозможных ужасов, которые только и норовят привнести в реальный мир лишь хаос и разрушение. Вот только помолиться слишком долго ему не дал внезапно раздавшийся громкий сигнал тревоги, явно переполошивший весь местный городок, ибо стоило ему только выйти наружу, как мимо него буквально пронесся отряд солдат, которые держали свои винтовки так, словно были готовы сражаться не на жизнь, а смерть. «Боец, что здесь происходит? Почему звучит тревога?» Поймав одного из солдат, поинтересовался причиной данного кипиша. «В данную систему вошел флот противника, они направляются к данному миру всей своей армадой, а господин примарх приказал в срочном порядке готовиться к бою. Вот как? В таком случае не смею вас больше задерживать, солдат. Да пребудет с вами милость Бога Императора». Сложив руки Аквиллой, мужчины воздали кратенькое благословение повелителю человечества и разбежались каждый в свою сторону. Вот значит как. Вторжение. Ну это мы еще посмотрим кто кого. Направившись в свою келью, вскоре взял в руки болт-пистолет и свой любимый пиломеч, над которыми была произведена молитва как техножрецов, так и священников экклезиархии. Ну что же, пора показать этим тварям, что такое боль. Нажав на специальный рычажок, мужчина заставил свой пиломеч издать громкий рев злости и ненависти, направленный на врагов рода людского. Чувства, которые он с удовольствием направит на то, чтобы как можно эффективнее исполнить свою цель, а именно защитить человечество во что бы то ни стало. Тем временем, военный городок, стена. Слушай, а это точно не тираниды или орки? Уж больно у них метод посадки одинаков. Прокомментировал падающие нескончаемым потоком на землю капсулы противника, битком набитые всевозможным десантом, один из гвардейцев, смотря вместе с сотнями таких же, как он, солдат в небо на один из нескольких отлично видимых кораблей пришельцев, изнутра которых и вылетели эти самые бесконечные капсулы. и просто не мог поверить в увиденное, ибо буквально только что они закончили сражаться с ордой зеленокожих ксеносских отродий, как тут опять кровь, кишки и прочий ужас. Одно лишь успокаивало. Одни не одни, а сражаются бок о бок вместе с воистину многотысячным войском ангелов смерти императора. Да еще и под командованием одного из его сыновей, что отбивало всякое желание не то что малодушничать и уж тем более бояться, но и отступать. Это не те и не другие. Привлек к себе внимание окружающих голос одного из Астартес, что остался здесь руководить обороной по приказу своего примарха. Это особый враг, не менее хитрый и смертоносный, чем эти твари. И судя по его доспеху, это был явно весьма опытный воин, что прошел великое множество самых разнообразных битв, и очень даже смертельных, о чем более чем прекрасно говорили многочисленные сколы и вмятины, что покрыли собой практически весь доспех данного героя, отчего и отношение к нему было соответствующим, а именно уважение и почтение, особенно среди его братьев по легиону, которые также находились рядом и молча наблюдали массовую высадку противника на их планету. Планету, которая уже начала огрызаться бесчисленными плазменными трассерами, уничтожая одну десантную капсулу за другой. И я вам искренне советую особо не геройствовать, иначе вы все здесь умрете. Личный корабль императора. Вскоре после прибытия. Мостик. Капитан, доложите ситуацию. Из-за того, что сейчас происходило прямо за бортом его личного звездолета, голос императора был отнюдь не слишком добрым и располагающим к милости и всепрощению, а грозным и полным нетерпения наказать тех, кто посмел напасть на его территорию. Территорию, где сейчас находится один из его сыновей, и который может находиться в смертельной опасности, если ничего прямо сейчас не сделать, чтобы спасти его и его подданных. Повелитель. Согласно полученным от Ауспиксов данным, в системе присутствуют многочисленные корабли противника, которые, если верить этим самым данным, состоят из, то ли из органики, то ли из очень на нее похожего материала. Из органики, решил уточнить присутствующий рядом со своим отцом примарх 17-го легиона космодесанта Ларгара Вриллиан. В смысле, они полностью органические. Но как это вообще возможно? Не могу знать, господин. Но их здесь ровно 47 штук, ответил капитан, вытянувшись строго по струнке. И если мы, вот прямо сейчас чего-нибудь не сделаем, то у местных сил самообороны будут очень серьезные проблемы. В таком случае немедленно идем на сближение к защитникам, посмотрев на своего сына, император добавил, вы окажете им всю необходимую помощь. Ларгар, пошли, надо помочь твоему брату. Развернувшись, император, вместе с Кустодессой сестрами тишины, направился к лифту, ведущему точно в ангар своего флагмана, где их компанию уже ждали многочисленные десантные канонерки. Вместо с воистину гигантским количеством солдат и боевой техники, готовый вступить в бой всего по одному его слову. «Пилот, у вас все готово». «Так точно, господин. Все системы в норме, топливо заправлено, ну а дух машины так и рвется как можно скорее отправиться в полет. В таком случае не будем его расстраивать. В путь». «Слушаюсь». Всего одно слово, и личный десантный аппарат самого императора, взревев своими движками, уже направлялся в холодную и смертельно опасную черноту космоса. Направляясь впереди многочисленных громовых ястребов и им подобных машин, неся в себе невероятный по важности и ценности груз. В то время как десантные капсулы Астартес, коим посчастливилось провести этот полет на личном корабле самого императора, уже во всю мощь своих двигателей неслись к поверхности, стремясь как можно быстрее доставить лучших воинов человечества до точки назначения, и, если повезет, то и попутно кого-нибудь раздавить. Ну а учитывая тот факт, что вместе с императором прибыл и один из его сыновей, с частью своего легиона, то у сил вторжения просто не было вообще никаких шансов на успех. Только они этого еще попросту не поняли, в чем им успешно помогут цепные мечи и тяжелые болтеры Астартес, включая всю возможную мощь самого императора человечества. Чуть позже. Фангорн. Поверхность планеты. Космопорт. Ну прямо как в том самом ролике. Смотря на то, как подозрительно похожие на свои игровые аналоги капсулы летят и буквально врезаются в землю, я невольно вспомнил один очень эпичный ролик по второму Старкрафту. Причем настолько эпичным, что аж капало от происходящего там пафоса. Остается лишь надеяться, что у нас все получится. Да естественно, что получится, чего ты паникуешь. Хлопок-толчок по плечу вывел меня из равновесия, заставив меня бросить слегка недовольный взгляд на толкнувшего меня индивидуума. Мы уже столько раз давили этих тварей, что и не счесть. Справимся и на этот раз. Это да, я с тобой полностью согласен. Не сумев сдержать улыбку от счастливого, словно объевшейся сметаны Коттенграна, я покрепче сжал навершие рукояти своего оружия, острый кончик которого упирался собою в землю. Но сколько при этом может погибнуть воинов, мне даже представить себе страшно. Не говоря уже о персонале рудных шахт, которые прямо сейчас находятся там, внизу. Не стоит за них волноваться, брат мой, ибо мои сыны помогут тебе защитить этот мир. Я так понимаю, что Кхарн и его парни вырвались набить морды этим тварям в числе самых первых. Да, да, рвался, конечно, и Лорки, но я поручил ему и еще десятку моих лучших воинов другую, не менее ценную задачу. Причем, говоря это, Ангран ненадолго, буквально на несколько мгновений, отвел от меня свой взор. Видимо, ему несколько неловко говорить об этом, поэтому он и действует так, как считает это необходимым. Понятно. Ну хорошо, в таком случае пусть они занимаются порученной им работой, а мы с тобой преподадим урок вежливости этим мерзким насекомым. Ты поможешь мне. А для чего я тогда, собственно, приперся сюда? Конечно же, я тебе помогу. Приготовив свои любимые боевые топоры, Ангран стал ждать, как и я, того момента, когда к силам ПВО присоединятся силы нашей артиллерии. Ну и как только это все-таки случилось, то на головы этим хитиновым чудовищем обрушился самый настоящий ливень из всего, чего только можно, сокращая тем самым поголовье этих монстров с невероятной скоростью, чем очень здорово облегчает нам работу по истреблению сил вторженцев, когда до этого все-таки дойдет дело. А оно обязательно дойдет, ибо забегая немного вперед, можно отметить, что враг оказался не просто гораздо многочисленнее, чем мы, но и гораздо хитрее, чем раньше. Так как, например, помимо просто гигантского, как впрочем всегда с ними и бывает, количество жуков-воинов, эти мрази догадались притащить с собой и несколько новинок, таких, как, например, существа, впоследствии названные просто черви, способные проигрывать своими мощными челюстями и острыми зубами длинные тоннели под землей и доставлять свои войска точно в лагерь противника, чего у жуков никогда ранее замечено не было, отчего они стали еще более опаснее и непредсказуемее. Правда, и мы тоже идиотами никогда особо не были и прекрасно осознавали, с кем имеем дело, а потому заранее продумали методы противодействия этим чудовищам. Ровно как и против серьезно так модифицированных тварей, способных атаковать противника, а в данном случае нас, с воздуха. И если ранее подобный вид просто напоминал помесь сильно разросшегося комара и муху вместе взятые, то теперь это был практически новый вид. Новый, и гораздо более опаснее, чем свой же собственный предшественник. Ведь помимо почти полностью перестроенного брюшка, лапок, крыльев и головы, данный подвид приобрел совершенно новую способность, которая в свою очередь также заимела, как минимум, три различия, с которыми нам и предстояло столкнуться в предстоящей битве, а именно с довольно крупным отростком, выросшим из ранее озвученного брюшка, похожим на гибкую версию, КХМ, мужского члена с клыкастой дыркой на конце и более чем способной плеваться как взрывным сгустком кислоты, способным уничтожить, ну или очень сильно повредить легкую технику по типу ранее озвученного часового, так и двумя его подвидами, например костяным чакрумом, что был способен поразить за один раз несколько целей, за счет своей невообразимой остроты и одновременно прочности, ну или просто кислотного плевка, смотря что необходимо авиации жуков в той или иной необходимой для достижения победы ситуации. В общем и целом, на этот раз выступающая против нас армия была не только крайне многочисленна, но и весьма разнообразна. Вот только и мы идиотами не были, а вовсю готовились к подобного рода персонажам и их прибытию, ну или вторжению, кому как нравится, тот пусть так и называет. Но суть от этого не изменится совершенно, ровно как и от того, что как только десантные капсулы и корабли показались в зоне видимости и поражения орудий, то по ним был немедленно открыт огонь, из всего, что у нас было, уничтожая противника сотнями еще до того, как он успеет высадиться и нанести хоть какой-то урон нашим войскам и инфраструктуре. Чуть позже. Фангорн. Поверхность планеты. Место высадки императора и его сил. А с поверхности это выглядит еще более эпичнее, чем я думал. Подняв взор на ближайший не особо хорошо, но все же видимый, корабль противника, Ларгар слегка приподнял в удивление брови, наблюдая за тем, как нутро этого омерзительного гиганта покидает один десяток десантных капсул за другой, буквально впиваясь в поверхность планеты словно какой-то огромный паразит, с целью изничтожить все живое в этом мире в своей безумной жажде разрушения. И тем не менее армия моего сына пока что успешно сдерживает их. Посмотрев так же, как и Ларгар, на брюхо огромной твари, император вернул свое внимание приближающимся к ним силам местной обороны. «Повелитель, приветствуем вас. Простите, что не встречаем вас как полагается, но сами понимаете», — намекнул на явно не очень располагающие к разговору события личный стражник Александра. «Прекрасно. А теперь сопроводи меня к сыну. Вынужден сообщить, что сейчас он не очень расположен к разговору, так как находится на первой линии обороны, решив в числе первых встретить удар противника». Тут речь терминатора заглушил рокот огромных орудий, что едва поднялись из-под земли, как тут же открыли чудовищной силой огонь по ордам этих кровожадных насекомых, которые ломанулись всей многотысячной толпой прямо на стены и амбразуры, туда, откуда по ним уже вовсю неслись целая лавина из плазменных ракет и болтов, впивающихся в плоть и хитин противника, разрывая за один взрыв по несколько единиц боевой техники, если ее так можно назвать, противника и оставляя целые проплешины, освобожденные от обезумевших тараканов, которые, правда, тут же заполняются сотнями их хитиновых сородичей, бездумно прущими под огонь многочисленных орудий постепенно погибает одна сотня за другой. «Отец, моему брату срочно нужна помощь». Увидев, в каком положении находятся местные силы самообороны, Ларгар, искренне любящий и беспокоящийся за каждого из своих братьев, тут же поспешил как можно скорее оказаться рядом с Александром, дабы оказать тому всю возможную помощь, а если потребуется, то и защитить. «Где конкретно находится мой сын?» — обратившись к встретившему их делегацию терминатору с сопровождением из четырех Астартес, император в тот же миг стал максимально серьезным. «Идемте, я вас провожу». Развернувшись, солдат личной стражи Александра на удивление довольно бодро потопал в сторону, где сейчас и находился его отец и господин. Ну а чтобы вся эта компания как можно скорее достигла цели, к ним подогнали два грузовика для перевозки крупногабаритных грузов. И если Ларгар очень сильно переживал за своего брата, что было отлично видно как внутренне, так и внешне, то вот император решил не показывать своих эмоций. Но при этом не менее чем стоявший рядом ранее упомянутый Ларгар, он также очень сильно переживал за своего сына, а потому, когда погрузочная аппарель опустилась, он самым первым вступил на землю и взобрался на стену, став рядом с 11-м. И стоило им там оказаться, как они своими глазами увидели огромное пространство, целиком и полностью забитое жуками самых разных форм и размеров. И все они, как один, были настроены далеко не дружелюбно по отношению ко всем защитникам данной крепости. Фангорн. Тем временем. Военный городок. Взгляд со стороны. Поняв, что с данным противником так просто не справиться, гвардейцы и сестры битвы решили особо не мелочиться, а использовать всю свою мощь, веру и арсенал для достижения победы над этими чудовищами, включая немаленьких таких размеров автопарк и пусть и несколько устаревший и явно не идущий ни в какое сравнение с вооружением и техникой здешних времен. Например, канонисса Анна Фрея, вместе со своими сестрами, встала в первых рядах с готовностью умереть все до последнего, но защитить человечество от подобного рода угрозы, решительно используя для этого как силовые мечи, так и освещенные огнем их неудержимой веры болтеры. Ну и разумеется, танки типа «Испепелитель», что своими мощными огненными струями оставляли от противника один лишь пепел и смрад паленого мяса. Ну а что касается репрессоров и экзорцистов, которых было не так чтобы много, то они должны были послужить тем самым средством, что помогут огнем своих пушек оказать всю возможную поддержку силам обороняющихся. Ну а как только пришло известие, что император все-таки прибыл, то счастье и одновременная ярость у солдат и сестер поднялись до такого уровня, что те немногочисленные силы, что на их уничтожение выслала королева, были сметены просто чуть ли не в мгновение ока, дабы потом, общим фронтом, про поддержки техники и авиации, начать наступать на силы штурмующих шахтерский городок силы многочисленного противника, вгрызаясь в его ряды и стараясь тем самым дать хоть немного времени для передышки их товарищам, которые изо всех своих сил поливают противника с дальнего расстояния всем, чем только можно. сокращая тем самым численность армии противника с доселе невиданной ранее скоростью и эффективностью. Вот только сделано это было не просто так, чтобы просто взять и убиться об волну хитина и когтей, и дать передышку силам обороны, а чтобы оказать еще и поддержку тем силам подкрепления, что только что прибыло и тут же бросилось прямо в бой, размахивая пилотопорами и давя противника траками своих танковых соединений под руководством нескольких титанов класса «Гончая» и «Полководец», что огнем своих чудовищно мощных пушек окончательно добили шансы этих насекомых на победу. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.